и куши науськал. Прокоп за ночь и добро расташь, ты сам сбежит. А Шихмин с Левкой головастым свели его в пожарку под охрану Кулька. В пожарке встретили песней «Идет, идет наш ненаглядный, и хрен воротится назад». В пожарке на голой кирпичной стене висел фонарь «Летучая мышь». Возле пожарных бочек прямо на полу, на сене, расположилось арестантское братье, человек 10 тихановских мужиков. Охранявший их милиционер Кулек сидел тут же на бочке. Арестованных баб держали отдельно, в хомутной, под замком. Главный пожарный, он же и клубный вахтер, а теперь арестованный Макар Сивый, пек картошку в горячей золе, выкатывал ее из грубки в широкую, как лопата, ладонь и, перебрасывая с руки на руку, приговаривал: «Ну, кому с пылу, с жару от архангела Макара?» «Преисподней не архангелы прислуживают, а черти», — мрачно сказал Прокоп. «Ишь ты, какой апостол кислых щей!» — удивился Макар. «Нет тебе святого причастия. Держи, Андрей Иванович!» — и бросил картошку Бородину. Кроме Андрея Ивановича тут были Четунов, Вася Соса, Тарантас, Бандей, Барабошка и Андрей Кукурай. Сидели больше все отказчики. Одни отказались идти кулачить, другие — излишки сдавать. Кукурай за хулиганство попал, вымазал дегтем ворота Зенину. А Мишку Бандея забрали сразу по двум статьям. На заем не подписался и лыжный вострил. Поймали возле кладбища. На паре ехал. «Ты куда?» «К свату, на Кристины, в Гордеево». «А рожь на пропой везешь?» «Рожь на мельницу». «Ты что? Ай, позабыл, что все мельницы закрыты?» «А хрен вас знает, у вас 7 пятниц на неделе. А ну, заворачивай оглобли». Рожь отвезли на ссыпной пункт, лошадей оставили на бывшем поповом дворе, а Мишку в пожарку проводили. Поймали его Чубуков с милиционером Симой. Сима на повозку сел, а Чубуков наганом подталкивал Бандея. «Ступай, — говорит, — веселее, не то люди подумают, что ты не по своей охоте рожь сдаешь». Бандей матерился на всю пожарку. «Мать твою перемать! Олух я царя небесного! Большаком поехал, а над же! Не голова, а чурка с глазами!» — и бил себя ладонью в лысеющую голову. «Надо бы мне, дураку, по той стороне оврага, поповым полем, не то бы свез Пашенковым. Лучше в карт проиграть». «Садись, Прокоп Иванович», — потянул Алдонина за полу полушубка Бородин. «В ногах, правда, нет». «Еще насижусь, Андрей Иванович. Ты-то как здесь очутился?» «По ордеру. Отказался идти кулачить». «Не пойму, что за балаган?» — сказал Прокоп, качая головой. «Ладно, меня кулачить собрались. Ты отказался кулачить. А вон Кукурая зачем сюда притащили?» «Я Зенину на воротах Анчихриста написал дегтем», — вскинул тот подслеповатое лицо. «За религиозную пропаганду пошел», — усмехнулся Бородин. «Кукурай идет по политической линии», — отозвался от печки Макар, дуя на очередную картошку. «Его бы надо к бабам в хомутную, поскольку он с ними заодно, за церкву страдает. Да бабы отказались пушать. Сперва говорят: охолостите его, а у нас коновала нет». «Насчет политики прошу не выражаться», — строго предупредил с бочки Кулек. «А ты не имеешь права разговаривать, поскольку на посту стоишь», — крикнул Бандей Кульку. «У меня такое право, что хочу с тобой, то и сделаю», — сказал Кулек. «Ты со мной? Да плевал я на тебя! Он сделает, что хочет. Да ты даже выгнать меня отсюда не имеешь права. Это я захочу и начну вот над тобой изгиляться. А ты меня не выгонишь». «Как она, как ее!» — «Мужики,